«Я и беседую с главным», — спокойно произнес парень. «Понимаете, у меня нет ни времени, ни желания разбираться в том, с кем нужно говорить на уровне господина главного врача, да и вопрос не стоит этого. Если честно, я мог бы и не сообщать о настоящей цели планируемого мной мероприятия». «Тогда зачем вы сказали?» – спросила Ким. «Потому что, если я собираюсь заниматься деятельностью в этой области», – ответил Шин, – «мне неизбежно понадобится администратор, соответствующий квалификации». «Господин Кён», – тут же заговорила Юбин Ким, – «безусловно, это лестное». Кён поднял ладонь. «Это дело не близкого будущего, госпожа Ким», – произнес парень. «Просто я решил, что так будет лучше, если я изначально покажу свои намерения, без искажений. Пока же речь идет о разрешении на небольшой концерт и фотосессию. В сессии будут участвовать исполнительница и я, и только», – уточнила Юбин Ким. Кён кивнул. «Конечно, еще те ваши пациенты, которые захотят», – слегка улыбнулся парень. «Причина концерта тривиальна. Поддержка людей и создание девушкам правильного общественного образа». Ким посмотрела на собеседника. «Зачем вам заниматься деятельностью в медицине?» – спросила она. «Скажем так», – ответил Кён, – «это входит в перечень направлений, которые мне необходимы, но это случится не завтра». Парень улыбнулся. «Просто, исходя из опыта, я навожу мосты заранее», – произнес он, – «знакомлюсь с нужными людьми, чтобы иметь ориентиры». «Если что, госпожа Ким, вы же не откажете мне в консультации?» Женщина хмыкнула. «А слова про политику?» Произнесла она. «Это какое направление?» «Это портфолио, которое можно будет потом использовать», ответил Шин. «Простите, но подробнее рассказать не могу». У парня брякнул телефон. «Прошу меня простить», произнес он. «Это что-то срочное». Он достал аппарат, разблокировал. Читая сообщение, приподнял брови. «Так насчет концерта, госпожа Ким», – продолжил парень, убирая телефон в карман. «Я же понимаю, что так просто вам это разрешать будет неудобно. Нужна необходимость, основание. Например, если таким образом можно будет привлечь внимание спонсоров, или основанием послужит покупка какого-то оборудования, возможно, нужно профинансировать исследование». Юбин Ким задумалась. «Так-то, привлечение финансирования – это очень неплохо». «Да, обычно этим занимается главврач, господин Кён», – заговорила Ким. «У нас есть список людей, детей. Они находятся в ожидании своей очереди на оказание дорогостоящих медицинских услуг. Кстати, речь о тех детях, которые являются пациентами, как раз, неврологического отделения». «Прекрасное основание, госпожа Ким», – поддержал Кён. «Видно, что вы в первую очередь врач. Тогда давайте обговорим конкретику. К сожалению, ресурсы конечны. Если бы было возможно, я бы оплатил лечение всех ваших пациентов, но, конечно», – кивнул Ким и взяла телефон со стола. Она отправила сообщение помощнице. «Даже сокращение этой очереди на одну фамилию», – произнесла она, – «это будет уже неплохо. Только я бы хотел», – заметил Кён, – «чтобы, скажем так, приоритет в работе с этими детьми был отдан доктору Паку». «Естественно», – слегка улыбнулась Юбин Ким. «Доктор Пак – один из лучших специалистов в данной области. Выбор пациентами его кандидатуры на роль лечащего врача будет вполне оправдан». Ресторан отеля 4 сезона. Около 8 вечера. Как же все-таки люди заточены на знаки различия. Хороший костюм, дорогая машина. И отношение радикально меняется. Причем, персонал ресторана и так был вежлив. Шин же тут бывал в совсем простой одежде. С той же Сюн. Сегодня же к нему подошел мужчина в годах, вежливо, но с достоинством поклонился. «Добрый вечер», – произнес Шин. «Добро пожаловать в 4 сезона, господин», – ответствовал мужчина, в костюме, который не уступал по качеству гардеробу Кёна. «Я сопровождаю даму», – произнес Шин. «Госпожа Дахайо, госпожа еще не прибыла, господин», – ответил мужчина. «Позвольте проводить вас к столику». Призывающий жест в сторону, но повел Кёна мужчина сам, а на его место около двери вышел молодой парень, тоже в костюме с бабочкой. Шин на этот вечер предпочел все же галстук, как-то с бабочкой, ему показалось чересчур, и да, пришлось воспользоваться услугами персонала бутика. Впрочем, в деле подбора строгого костюма можно руководствоваться принципом: чем дороже, тем лучше. Они прошли почти в самый конец зала. «Могу я порекомендовать вам аперитив, господин?» – спросил мужчина. «Да, на ваш выбор», – ответил Шин. Мужчина поклонился. «Приятного вечера», – пожелал он и, не торопясь, удалился. Шин же достал из внутреннего кармана пиджака телефон, поставленный на беззвучку, Он коротко провибрировал на входе в ресторан. Ган снял много наличности. Шин нахмурился. А вот это уже серьезно. Похоже, крысы все же решили сбежать. Да, у таких обычно чуйка работает хорошо. Джин Си, набрал парень. За Ганом и адвокатом нужно гарантированно проследить, чтобы убедиться, что они точно уехали. Принял, коротко, по-военному ответил Джин. А когда Шин был в госпитале, Джин сообщил, что Наму Ган, по мнению наблюдателя, выглядел подозрительно. Не как обычно. Сержант, как всегда, предусмотрителен. Поставил глазастого и наблюдательного. А то, что нужно проследить не только до момента уезда, Джин прекрасно знает. Господин, к столику подошел официант с подносом. Перед Шином выставили бокал с белым вином. Парень убрал поднос, поклонился. Кён еле заметно кивнул. Официант молча ушел. Что же, переходить к этапу выбивания денег придется раньше. Шин взял бокал. Крысы оказались опытные, заранее флажки почуяли. Предварительно решить вопрос с активами не получилось. Но это ничего, даже хорошо. Идеально идущий план может подкинуть крайне неприятные сюрпризы. Придется испортить родственнику Хюнди выходные. Мать Сюн надо привлекать, пока она тоже не намылилась. Так-то можно и Гану с адвокатом сюрприз организовать. Но в этом случае они просто сядут, а может даже и не сядут. В любом случае, после привлечения к ним внимания органов, на них нельзя будет надавить, и можно попрощаться с деньгами. Придется их отпускать, собственно, как и планировалось. Кён отпил из бокала. Прокуратуру нужно будет подключить на этапе легализации денег, выведенных в офшоры, чтобы в дальнейшем на суде были охвачены вниманием все финансы и активы. Ну, а заседание в среду не состоится, смысла в нем уже нет. В начале зала показалась ожидаемая спутница, в темно-синем длинном вечернем платье, с клатчем в руках, разумеется, в тон платью, и ее к столику повел давишний мужик. При подходе до Хайо Шин поднялся. «Госпожа Хайо», — улыбнулся парень, — «добрый вечер, разумеется, стул нужно отодвинуть. Пусть это и не принято в Корее, но принято в высшем свете, которое активно смотрит в сторону Запада». Шин, произведя акт вежливости, сел напротив. «Добрый вечер, Шин», — с лукавой улыбкой ответила Дахайо, положив клатч на край стола. «Вижу, ты не только в делах осведомлен, так какой был учитель», — усмехнулся парень. «Сами понимаете, с таким наставником я не мог не обрести нужных манер». Женщина улыбнулась в ответ. «Собственно, никаких серьезных тем мы не поднимали», — отвечала Хайо на вопрос о продюсерах Сон Джуна. «Декларация о намерениях. Если что, то...» Женщина отпила вина. «Но у тебя, я так понимаю, есть уже конкретное предложение?» — спросила она, посмотрев на парня. В приглушенном свете блеснули золотые серьги, к синими камнями. Шин слегка улыбнулся. «Дело в том», — произнес он, — «что госпожой Ли мне было поручено одно дело». «Вот как?» — с интересом произнесла Дахайо. «Если не секрет, в чем оно заключается?» «Само дело не такое важное», — ответил Шин. «Мне нужно сделать рекламу автомобиля Kia в определенном контексте. Идея есть, но дело в том, что в клипе, который запланирован для встраивания рекламы, будет участвовать Сон Джун. А это уже, как я понимаю, совсем другой разговор». «Да», кивнула Дахайо. «И мне нужно понять», продолжил Шин, «что будет проще, убрать Сон Джуна или договориться с его продюсерами, перенести рекламу», предложила еще один вариант Дахайо. «Уже сроки поджимают», ответил Шин. «Госпоже Ли нужно показать результат». «Ясно», покивала Дахайо. «Что же, Шин, я поговорю с сестрами Хон, но, вкратце, что за клип?» «Кавер. Майкл Джексон, им наплевать на нас», ответил Шин. «Массовый флешмоб. И Сон Джун, по плану, должен быть, так сказать, на острие строя. И его появление должно быть фееричным». Дахайо приподняла брови, усмехнулась. «Вижу, вы не собираетесь почивать на лаврах», заметила она. «Как и вы, Хайо Си», ответил улыбкой Шин. Дахайо погрозила парню пальчиком. «Нельзя так делать, Шин», с укором произнесла она. «А если бы Джину на увлекло?» «Ничего личного, Хайо Си», усмехнулся парень. «Только бизнес, и мне бы так сделать не дали. Сами знаете, кто». Дахайо хмыкнула. «У тебя слишком много личных преимуществ», произнесла женщина, сощурившись. «Чтобы я на это надеялась? Такие преимущества очень легко растерять, если пользоваться ими бездумно», ответил Шин. «Я предпочитаю их копить, но иногда...» Дахайо чуть подняла вопросительно брови, совершенно верно поняв, что собеседнику что-то нужно. «Мне нужен выход на журналиста», произнес Шин. «Среднего уровня. Это нетрудно, ответил Дахайо. «Можно узнать, зачем? Мои девчонки посетят в скором времени один госпиталь», ответил Шин. «Нужно правильно это осветить». Дахайо наморщила лоб. «Интересный у тебя подход к формированию образов», заметила она, слегка озадачена. «А чего все ждут?» спросил Шин. «Что обретшие популярность, как это и принято, ударится в загул, ну, или хотя бы повысит уровень жизни, а они пожертвуют заработанные деньги на операции детям-инвалидам». Дахайо на это задумалась. Заполняя паузу, протянула руку, взяла бокал. «Шин», произнесла женщина, «это уже не только». Она посмотрела поверх бокала на парня. «Я так понимаю, ты имеешь не только по рекламе поручение?» спросила Хайо. «Не только», не стал вдаваться в детали парень. «И, как вы понимаете, не все могу рассказать, да и встроить рекламу, это не цель, а лишь этап». Дахайо отпила вина, поставила бокал на стол. «О чем еще?» она подумала, смотря на бокал. Потом подняла взгляд на парня. «Что еще наша общая знакомая хотела, чтобы мы обсудили?» спросила Дахайо. «Она это не говорила напрямую», заговорил Шин. «Но насколько я смог понять, она бы хотела, чтобы мы прояснили вопрос доверия». Женщина слегка улыбнулась. «Что же, давай проясним», иронично произнесла она. «Надеюсь, ты не намеревался это сделать привычными тебе методами, Хайо Си», слегка возмутился Шин. Дахайо в ответ сверкнула улыбкой. «Юмор у вас похожий», проворчал парень. Подошел официант, поинтересоваться сменой блюд. Дахайо кивнула ему. «Вопрос доверия, Шин», заговорила женщина, когда унесли посуду. «Он прояснится сам, рано или поздно. Позвольте все же ускорить это событие», ответил Кён. «Мнение на ваш счет, госпожи Ли, для меня является исчерпывающим аргументом. Но я понимаю, что ответные хех, чувства с вашей стороны возникнут позже. Пока ты делаешь все правильно», иронично заметила Дахайо. «Если честно, то я на этот счет консультировался», произнес Шин. «Знания полезны, если можешь их правильно применить», откликнулась женщина. Вернулся официант, споро расставил блюдо, пожелал приятного вечера. «С поклоном, конечно. И я знаю», снова заговорил Шин, «что для улучшения понимания, людям нужно делиться сокровенным. Позвольте мне озвучить мечту». «Любопытно», заметила Дахайо, беря столовые приборы. «Я хочу снять сериал», произнес Шин. «Не фильм, а именно сериал. Собственно, дела с Сон Джуном я веду, отчасти из этих соображений, чтобы познакомиться с этим направлением». «Сериал?» задумалась Хайо. «Это серьезное дело. ДСП финансировала несколько проектов, но именно финансировала, не более». «А какая тема?» «Шоу-бизнес», улыбнулся Шин. «Но не про сверкание огней, а про ту работу, которую приходится делать, еще в задумке». «О, так у тебя не одна тема?» слегка удивилась Дахайо. «Мечтать, так мечтать», усмехнулся Шин. «Повседневность. Про человека, который, в которого попала душа другого человека и значительно старше. В обычного офисного работника вселяется сознание того, кто обладал богатством, влиянием. Хочу показать, как стереотипы влияют на нашу жизнь. Тема нетипичная», заметила женщина. «Замечу, что за такую? Это не в трендах, Шин. Финансирование под такой проект будет очень непросто привлечь. Поэтому я и не собираюсь привлекать, Хайо Си», произнес Шин. «А финансировать самостоятельно то, что я хочу снять и показать. Причем, не пользуясь схемой проката. Наши клипы четко показали, что вполне возможно вывести мою задумку на зрителя, даже не получая прокатного удостоверения». Дахайо, размышляя, занялась едой. «Принесли им, кстати, какую-то рыбу. Такое игнорирование системы, Шин», заговорила, наконец, женщина. «На тебя могут ополчиться все остальные. Этим ты открываешь ящик Пандоры. Он уже открыт, Хайо Си», спокойно заметил Шин. «Просто этого предпочитают не замечать. В сети масса короткометражек, вполне на уровне снятых. До следующего шага, появление полноценных фильмов и сериалов, буквально один шаг, и возникнет множество студий, большинство из которых впоследствии исчезнет», заметила Дахайо. «Как это всегда и бывает», улыбнулся Шин. «Например, когда появились автомобили, то огромное количество компаний стали их выпускать, остались единицы. Сейчас на том же Ютубе просто чудовищное количество блогеров, которые выпускают тонны контента, мусорного, по большей части. Пройдет время, большинство также исчезнут, но обычно снимают сливки те, кто идет первым. Да, я не знаю, получится ли удержаться в будущем, но сливки снять очень хочу». Дахаё посмотрела на парня с прищуром. «Мечта с привкусом прибыли», — слегка усмехнулась женщина. «Интересный ты человек, Шин. Рядом со мной люди», — ответил парень. «И если я могу существовать в режиме спартанца, то они это делать не обязаны, а без людей я обойтись не могу. Поэтому приходится придумывать, как сочетать движение к цели и доход». Разговор прервался, пока они отдавали должное искусству местного повара. Ну и Шин видел, что дама желает подумать. «Шин», — заговорила, наконец, «Дахаё, я хочу спросить у тебя личное. Если будет неудобно, я не требую непременного ответа». Парень изобразил на лице вежливую готовность. «Ты же понимаешь, что...» Дама помедлила, подыскивая слова. «Как окружающие будут реагировать? Такая разница в возрасте. Как я могу запретить завидовать?» — иронично произнес Шин. Дахаё в ответ усмехнулась. «Но все же», — сказала она, — «это будет происходить очень много раз. Тема, как ты понимаешь, очень всех интересующая, и вряд ли комментаторы будут придерживаться правил вежливости». «Кто перейдет рамки?» — ответил Шин. «Познакомиться с моим адвокатом. Я совершенно не против сделать деньги на чужой глупости. По остальным». Он взял бокал. «Обижается или сомневается тот», — произнес Кён, — «кто чувствует ущербность. Рано или поздно ее нащупают, тут вы правы, и тогда начинают давить. Людям так хочется сделать гадость тому, кто успешнее, кому, как они считают, повезло больше. А в твоем случае?» — спросила дама. Шин отпил вина, поставил бокал, усмехнулся. «Могу только пожелать удачи в поисках», — ответил он. «Думаю, в конце концов, некоторые интересные детали даже найдут». Дахаё смотрела в окно машины на ночной город. Иногда по ее губам пробегала усмешка. Иногда лицо женщины становилось задумчивым. Ответ на последний вопрос она ожидала в духе. «Мне плевать на мнение», — а слова Кёна давали иную окраску ситуации. «Этот парень почему-то крайне уверен в собственных чувствах. Неужели в их отношениях и в самом деле есть что-то большее, чем симпатии?» При этом предыдущие слова и оценки Кёна не давали повода заподозрить его в наивности. Подход к делам практичный, циничный, хватка железная, а вот мироощущение по меньшей мере странное, своеобразное. «Ах да», — вспомнила Дахаё. Она достала из клатча телефон, выбрала абонента, о котором шел разговор за ужином. «Добрый вечер», — заговорила Дахаё. «А, у вас же еще утро». «Утро», — подтвердила Саили. «Я так понимаю, хочешь поделиться впечатлением? Ты же сама ему насоветовала», — усмехнулась До. «Мальчик исполнительный, пунктуальный, все так и сделал. И для начала хочу отметить, что для его возраста и происхождения, он удивительно привычно ведет себя в таких местах. Причем, это его собственные навыки», — заметила Саили. «Хаем», — слегка удивилась Дахаё. «Честно говоря, как-то не верится. Он даже не замечал, какой прибор берет. Я думала, что...» «Нет, я уже такого хе получила», — ответила Саили. «Не удивлюсь, если Шин попросту целенаправленно, так сказать, набивал руку. В части упорства он может сильно удивить». «Тут соглашусь», — хмыкнула Дахаё. «Твой Шин опять сманивал Джинуна. Я ему потом поставлю на вид», — усмехнулась Саили. «Джинун уже сам отказался», — ответила Дахаё. «Но я не против, чтобы Шина еще немного остудить». «А что там с сестрами Хон?» — спросила Саили. «Что Шин придумал?» Дахаё переложила телефон в другую руку, сделав движение головой, чтобы откинуть волосы. «Он задумал очередной клип», — ответила она, — «со встроенной рекламой. А в этом клипе он хочет применить своего друга». «А, вот оно что», — произнесла Саили. «Вопрос решаемый. Полагаю, сестры Хон выдвинут какое-то свое предложение, встречное», — произнесла Дахаё. «Но не думаю, что это будет что-то сверхъестественное. В конце концов, поднимется популярность их подопечного. А реклама будет машины», — уточнила Саи. «Да», — ответила Дахаё. «Ага, значит, работает. Хорошо», — произнесла Ли. Шин набрал Джина, когда оказался в салоне лимузина. «Новости есть?» — спросил он, когда в трубке раздался бас сержанта. «Подозрения оправдались», — произнес Пак Хэ Джин. «На Муган ездил в аэропорт, купил билет, ночной рейс. Если знают время вылета, то и пункт назначения выяснили. Адвокат же вышел из своего офиса с большой сумкой», — продолжил Джин. «Ну, то есть, тоже собирается», — произнес Шин. «Да», — согласился Джин. «А Су Бин Чой?» — спросил парень. «Там же», — скупо ответил Джин. «Что же, Джин Си?» — произнес Кён. «Делаем, как планировали». «Добро», — ответил Джин и отключился. Лаконичность. Информация передана, чего впустую воздух гонять. Шинджи выбрал в списке номер Хаджин. «О, чувствую, что ты хочешь опять что-то ночное запустить», — заговорила Хаджин, вместо приветствия. «Может, я просто желаю утех», — усмехнулся парень. «Тогда бы ты не звонил, а уведомил», — заметил адвокат, сообщением. «Так и ночных дел не будет, Хаджин», — произнес парень. «Будут утренние, а именно, запуск дела матери Хюнди. Что-то случилось?» — с интересом спросила Бин. «Намуган и адвокат Ха собираются сдернуть», — ответил Шин. «Но вот Субин Чой нам отпускать нельзя». «Само собой», — деловито отозвалась Хаджин. «Так может, все-таки, сейчас, за ней наблюдают», — ответил Шин. «Если что, предупредят. К тому же, нам нужен формальный повод для действий, поэтому подождем отъезда Гана с Хо, и не будем портить даме последние часы наслаждения высоким искусством. Теперь, простите, блядство, так называется», — фыркнула Бин. «Не мне осуждать человека за такое», — усмехнулся Шин. «Главное, что местонахождение этой мадам известно, и это надолго. Ну, а с утра ты ей обеспечишь новую интересную реальность». Хаджин помолчала. «Значит, тех двух просто отпускаем», — произнесла она. «А что мы им можем предъявить?» — ответил Шин. «Да, с моральной точки зрения они поступали некрасиво, даже мерзко, но ничего противозаконного они не делали». «Ну, да», — Хаджин поняла, что имел в виду парень. «Она же не могла открытым текстом спросить про те планы». «Хорошо, утром я иду с материалами в прокуратуру», — добавила Бин. «Опять же, не по телефону уж говорить, что она свяжется с родственником Сюн». «Да», — усмехнулся Шин. «И прости за испорченный выходной». «Ничего, босс, отработайте», — насмешливо ответила Хаджин. «Теперь даже это интереснее будет». «Почему?» — слегка удивился парень. «Ну, с идолами у меня такого не было», — хихикнула Бин. «Будет интересно сравнить ощущения». Половина десятого вечера. Дом Хюнди Сюн. Хюнди махнула виски, поморщилась. Поставила стакан на стойку. Они были на кухне. Где же еще вести такие разговоры? Они же не чебали в кабинетах сидеть. «Получается», — хрипло произнесла Сюн. «Получилось даже еще быстрее». «Ну, да», — ответил Шин. «Этих двух мы из Сеула отпустим, а потом я с ними отдельно побеседую». Насчет Субин Чойки он не говорил намеренно. Выводы сделать Хюнди сама в состоянии, а лишний раз в ране ковыряться не нужно. «Тогда с понедельника и у моих коллег начнется интересная жизнь», — процедила Сюн. «А чего тянуть?» — произнес Шин. «Хаджин будет занята, но у нее хватает специалистов. В воскресенье, с утречка приступим. Материала накопано в достатке. Прихватим, предложим добровольно сдать награбленное, дабы не усугублять вину. А твой родственник будет, думаю, чрезвычайно рад накрытию целой банды мошенников. Думаешь, с этими то же самое, что с Ганом их опровернуть?» — задумчиво спросила Сюн. «Если получится, то побыстрее получим доступ к деньгам», — ответил Шин. «Впрочем, их откровения уже не сильно и нужны. Но Михён – это такой крот, который выкопает скелеты даже столетней давности. Полагаю, существенную часть она нашла, судя по циферкам. Твои бывшие коллеги хорошенько отдохнут после столь тяжких трудов. К тому же, у прокурорских возможностей побольше будет. Сколько еще они докопают, тем более имея столь серьезные зацепки. А у них будет мотивация, как служебная, так и личная». «Это что?» — усмехнулась Хюнди. «Ты вообще не дашь мне поучаствовать? С кем конкретно ты хочешь лично побеседовать?» — спросил Шин. «Чо Йон Хо», — ответила Сюн. «Хочу посмотреть, насколько ему будет приятно, когда все его усилия пойдут прахом». «Хм», — Шин отпил из стакана, стоящего перед ним на столе. «Это мне, на будущее», — произнесла Хюнди. «Чтобы самой не забыться, буду вспоминать, когда возникнет искушение». «Интересный способ самоконтроля», — заметил Шин. «Но будь по-твоему, и Джувон с собой возьму», — добавила Сюн, — «чтобы она потом не забывала». Хюнди вздохнула. «А потом я продам к демонам этот дом», — произнесла она, осматриваясь. «Все будет по-новому». «Хорошо вам, богатым», — со вздохом произнес Шин. «А нам, бедным студентам». Под очень ироничным взглядом собеседницы, парень усмехнулся. «Мне немного жаль будет», — заметил Шин. «С этим домом у меня связано несколько очень приятных воспоминаний». «Пока все это будет решаться», — сказала Хюнди, слегка нахмурившись. «Неизбежно будет просадка по финансам. Пусть сумма за дом не решит всех проблем, но некоторые текущие вопросы закроет. Например, по оплате труда. Мне бы очень не хотелось, чтобы люди побежали». «Ну, смотрю, слезы тебе вытирать не нужно», — произнес Шин. «Так что поеду я», — пожалуй. Кстати, интересно, ныне бедные студенты перемещаются, насмешливо заметила Хюн Ди, с охраной на лимузине. На обедах сэкономил, лимузин – это подарок, выдал лукавую улыбку парень. Подарок, сощурилась Сюн, и с какой же стороны, это мой подарок самому себе, иногда себя нужно баловать. Половина 11 вечера, Кашиван Юхи Лим, когда подъезжали, Шин отметил, что в Кашиване парней на первом этаже, где была столовая, горит свет. Судя по мелькающим теням и по доносившейся музыке, студенты занимались тем, что им больше всего нравится делать, развлекались. А в женском Кашиване, ожидаемо, горели пара окон. Большая часть обитательниц, разумеется, участвовала в празднестве. Как бы ни вышло, усмехнулся про себя Шин, что потом наши Кашиваны будут вспоминать семейные пары. Охранник на входе был уже в наличии, и бдил. Когда Шин проходил, он кивнул. Кён поприветствовал в ответ, непривычно, было очень тихо, хотя и свет горел, как всегда, и обычно тут не орали хором, но чувствовалось, что Кашиван пуст, почти пуст. «Добрый вечер, госпожа Су», — произнес Шин, при виде спускающейся по лестнице девушки. «А вы чего тут, невместно с простолюдинами веселиться?» Чжи Вон в ответ поджала губы. «Ну, так неинтересно, что-то дева совсем пыл потеряла». «Что?» — спросил парень, когда девушка остановилась рядом. «Хочу кое-что у тебя спросить», — спокойно произнесла Чжи Вон и сощурилась. «Перед смертью. Что, все настолько плохо? Это же не выход, Чжи Вон. Подумай о близких». «Все сказал?» — сухо спросила девушка. «Не все, но у тебя же вопрос какой-то был». Шин сделал приглашающий жест. «А мы прямо тут орать будем?» — язвительно осведомилась Чжи Вон. «О, настолько интимно!» — с интересом потер подбородок Шин. «Прости, Чжи Вон, но я не готов рисковать своим моральным обликом, уединяясь с тобой». «Ха-ха-ха», — девушка фыркнула. «На улицу пошли. После вас, мадмуазель», — посторонился парень. «Надо же, хоть немного манерам подучился», — язвительно бросила Су, проходя мимо Шина. «Что вы?» — усмехнулся тот. «Просто боюсь, что вы мне в спину нож сунете». «Нож сунете?» — передразнила девушка, покосившись через плечо. «Ничего умнее не придумал. Вам не угодить», — насмешливо заметил Шин, идя следом. «Как вам причина, что на улице может быть небезопасно?» «Хам, это твое субъективное мнение». Сора вышла из столовой и подняла брови, когда увидела выходящих на улицу Чжи Вон и Шина. «Это куда они?» — недоуменно пробормотала девушка. «Да еще и вдвоем?» «Подозрительно». Сора стремительным шагом скользнула к окну, ближайшему к выходу, и осторожно приоткрыла раму. «А мы далеко?» — услышала Сора голос Шина. «У меня был непростой день, Чжи Вон. Давай не пойдем до универа, не рассыплешься». Сора их не видела. Видимо, они стояли прямо у дверей, или повернули влево от входа, и слышно было не очень, но тут уже ничего не сделать. «Так-так-так», — с интересом пробормотала младшая Сон. «Я завтра уезжаю», — сказала Чжи Вон, и хотелось бы сказать, ветер в спину, — в голосе Шина промелькнуло сожаление, — «но я уже к тебе немного привык, так что жаль». «Да что ты говоришь», — надменно заметила Су. «Что, жаль, не успел свой список пополнить? Так у тебя даже шанса не было. Бойся не гнева, бойся равнодушия», — изрек парень. «И кто же это сказал?» «Шин Кён, пока еще не столь известный мыслитель, но уже самодовольный хвастун. Что же, современники редко могут оценить величие живущих рядом с ними мудрецов». Сора на это покачала головой. «Мудрец», — усмехнулась она. «Мне тоже жаль», — сказала в этот момент Чжи Вон. «Жаль, что? Ой-ой, давайте без грубости, мисс Су. Я примерно догадываюсь, что вы хотели бы со мной сделать. Ближе к теме. Спать хочется. Или это на что ты намекаешь?» — суровым тоном спросила Чжи Вон. «Все-все, постараюсь быть серьезным. Внимательно тебя слушаю, похотливый». «Чжи Вон, слушаю». В ответ сопение. Даже Сора его услышала. «Ольга, русская, из...» «Я прекрасно помню, кто и где живет», — насмешливо заметил Шин. «Она собирается со своим парнем съехаться», — произнесла Чжи Вон. «Ну, и зачем тебе нужно жить здесь?» — спросил Кён. «Наверное, потому, что я собираюсь в следующем году учиться в Сангюгване», — язвительно ответила Су. «Что, так сложно догадаться? Хм, а мне за это что будет?» «В смысле?» — не поняла Чжи Вон. «За что?» «За то, что я потеряю доход, не сдавая эту комнату», — терпеливо ответил Шин. «У тебя же, ну, ты и жлоб, я заплачу». «Хорошо», — произнес Шин. «Заплати, но только ты, лично». «Что?» «Конечно, лично». «Нет, ты не поняла», — сказал парень. «Не папиными деньгами. «Заработай и заплати». Несколько мгновений молчания. Воспитатель, усмехнулась Сора. «А еще что?» рявкнула Чжи-Вон. «Какая тебе разница?» «Значит, есть разница», спокойно ответил Шин. «И не обязательно деньгами платить, но лично, Чжи-Вон, да что ты себе позволяешь? Что хочу, то и позволяю. Это мой Кашиван. Поэтому и условия мои. Не хочешь, никого не заставляю. О, я представляю». Сора покачала головой. Чжи-Вон сейчас, наверное, вне себя от злости. Да-да, это младшая Сон себя вспомнила. Ты-ой-ой. Даже в голосе Су сейчас слышна буря. «У меня есть то, что нужно тебе», — насмешливо произнес Шин. «Очень нужно. Значит, я могу ставить такую цену, какую считаю правильной. Это называется бизнес». «Ау!» — донеслось сопение, возня. Потом все затихло, и в густых сумерках раздался звонкий звук пощечины. «Скот!» — буквально зарычал Чжи-Вон. «Да как ты? Я тебе отрежу, подонок!» «Пищание замка!» «Ой-ой!» — Сора отбежала от окна к стене. В полумрак, топот, Су буквально вбивала ноги в пол, ее шаги удалились, а следом за злобной фурией Тэджана показался Шин, потирающий щеку. Так-так, парень замер, когда Сора выплыла к нему навстречу. «Сора?» — с опаской спросил Шин, а девушка, чувствуя в груди удовлетворение охотника, поймавшего добычу и улыбаясь, как вампир, почуявший кровь, походкой от бедра подошла к парню. «Ну, Шин ним?» — пропела Сора. «И что же мне будет?» «Ты о чем, Сора?» Увел глаза в сторону Шин. «Я о том, дорогой», девушка подошла вплотную, провела пальчиком по щеке парня. «Что же вы, лично вы, заплатите мне за молчание?» Скалилась младшая Сон. «Анни, конечно, имеет определенный иммунитет к вашим выходкам, но тут лучшая подруга, может и мстю задумать. Уверен, ты не хочешь узнать, на что способна Санен, когда затаила обиду». Шин вздохнул. «Это называется бизнес, Шин Ним», с милым личиком добавила Сора. «И это личное». Глава 6. Суббота, 12 мая, около 9 утра, район Каннам. Прозрачные автоматические двери раздвинулись, выпуская на улицу стильно одетую даму в возрасте. Цокая каблуками, женщина прошла десяток метров и нахмурилась. Она достала телефон из сумочки, не замечая, что сзади к ней подходит двое мужчин, типичного унылого серого вида людей, которые вынуждены работать в выходные. Одинаковые костюмы и уставные выражения лиц выдавали в них сотрудников органов. Госпожа Су Бин Чой, а спереди подошли еще двое, примерно такого же вида мужчин. Женщина подняла голову, на ее лице появилось удивление. «Да, это я, а что?» Прокуратура Восточного округа, говоривший, продемонстрировал свои документы и лист бумаги. «Вы задержаны». «Но, на каком основании?» Су Бин Чой сначала растерялась, а потом возмутилась. На основании постановления окружного судьи, мужчина приподнял лист чуть выше. Второй мужчина шагнул к женщине, откинул полу пиджака и достал наручники. «Да что это такое?» – возмутилась снова Чой. «Я буду жаловаться. Вы не имеете права. Вытяните руки», – спокойно произнес второй мужчина. «В случае сопротивления к вам будет применена сила». Дама, с таким лицом, словно силилась проснуться, подняла руки. Мужчине же сначала вытащил телефон из руки женщины и передал его напарнику. Тот убрал аппарат в папку, которую держал в руках. Туда же поместил лист бумаги, который показывал задержанный. Щелкнули наручники. Су Бин Чой неверяще смотрела на новые и совсем не стильные браслеты. Ее нижняя губа задрожала. И тут она вскинулась. «Вы обязаны отдать мне телефон», — зло выкрикнула Чой. «Я должна позвонить своему адвокату». «Разумеется, вам будет предоставлена такая возможность», — равнодушно ответил тот, кто объявлял об аресте, и мотнул головой. Двое мужчин, которые стояли сзади, взяли даму под руки и повели к черному минивену, который стоял у тротуара. «Не трогайте меня», — возмутилась женщина. «Что вы себе позволяете? Дайте мне позвонить». Но мужчины невозмутимо тащили дальше упирающуюся особу. При их подходе, дверь минивена отъехала в сторону. Говоривший об аресте в этот момент закурил. «А тут всегда вот так?» — спросил второй. «Третий раз забираем и каждый раз орут, словно им кто-то кинется помогать. Ты же у нас недавно», — усмехнулся первый. «Это еще более-менее спокойно прошло, а бывает с охраной. А вообще», — мужчина затянулся. «Представь, у тебя много денег, ты на всех свысока смотришь», — продолжил он. «А тут раз, и браслеты. Шок, мало кто способен при этом остаться спокойным». «Ну, да», — кивнул второй. «А мы еще кого-то ждем?» «Просто те двое, которые отконвоировали задержанную, вышли из микроавтобуса, и водитель тоже вышел. «Привыкай, Мунджи», — усмехнулся первый. «Это Сеул. Богатых просто так не арестовывают». Второй посмотрел на старшего товарища, который, очевидно, знал, что придется подождать, раз стоял и неторопливо курил. «Здравствуйте, госпожа Чой», — спокойно произнес высокий, крепкий парень, в хорошем деловом темно-сером костюме, но без галстука. Он сидел напротив Су Бин Чой, которую только что усадили на сиденье. «Кто вы такой, что вам нужно?» В этот момент приведшие даму сотрудники вышли из минивана. Закрылась дверь, и спереди хлопнула. То есть, они и остались внутри вдвоем. «Я представляю интересы госпожи Хюна Ди Сюн», — произнес парень. «Что, моя дочь? Причем тут она?» — непонимающе произнесла Су Бин Чой. «Ваша дочь?» — зловеще улыбнулся парень. «Это та, которую вы отравить пытались». По лицу Чой пробежало выражение пойманного зверя. «Опаска, злость, непонимание. Чтобы вы понимали серьезность ситуации», — продолжил парень, и достал из внутреннего кармана пиджака фотографии, и передал их Чой. Та неловко взяла их, едва не уронив. Еще не привыкла к весу наручников на запястьях. Ресторан, и она, в ее руках полупрозрачный бутылек с белым порошком, который она наклоняет над стаканом. Фотографии упали на пол, женщина вскинула голову. «И что, вы ничего не докажете? Мой адвокат не оставит от этого камня на камне». «Ваш адвокат?» – парень усмехнулся. «Господин Чо Сон Ха?» По лицу Су Бин Чой снова пробежало непонимание. «Господин Ха сегодня рано утром покинул пределы Республики Корея», – сообщил парень. Он нагнулся, поднял фотографии, действие для человека, который в авторитете, не очень правильное, если не сказать, унизительное. Фотографии были убраны уже в боковой карман пиджака. Парень сел поудобнее, положил ногу на ногу. «Как и ваш муж, господин Намуган», — добавил он. «Что?» — ошарашенно произнесла Чой. «И теперь, когда ваши, очевидно, сообщники оказались вне юрисдикции властей республики», — спокойно продолжил парень, — «вся вина ляжет на вас. Впрочем, полагаю, они бы в любом случае все свалили на вас. Кому захочется стать соучастником преступления, связанного с покушением на убийство?» «Предвосхищая ваш вопрос, то, что вы подсыпали дочери, мы проверили. Это действительно опасное для жизни вещество. Поэтому прокурор инициировал ваш арест в связи с тяжестью совершенного правонарушения, а также из подозрения, что вы, как и ваш муж, можете покинуть республику с целью избежать ответственности». «Теперь, зачем тут я?» Су Бин Чой молчала. Ее лицо напоминало восковую маску, но она часто дышала. Вся красота с нее будто сползла. В машине сидела просто женщина в возрасте, в хорошей одежде. Уверенность и лоск будто стерли с нее. Глаза бегали, и взгляд был невидящий, как у человека, который лихорадочно соображает. «Этот эпизод будет трактоваться, как деяние, совершенное группой лиц», — продолжил парень. «Что, соответственно, значительно увеличит срок? Значительно, вы понимаете меня, что вам нужно?» Голос женщины был злой, но дрогнул. «В отличие от госпожи Сюн», — произнес парень, — «нас эмоциональная сторона вопроса не интересует. Наша сфера интересов исключительно материальная. Компания, в которую теперь входит Сюн Инвестбилдинг». Он сделал паузу, давая время на осознание. «Хюн Ди продала компанию», — оскалилась Чой. «Вы лжете». Парень вздохнул. «Не продала», — ответил он, — «а вошла в другую. Но не суть. Повторюсь, нас интересует исключительно материальная сторона вопроса. Ваши отношения с дочерью – это ваше личное дело. Что вам конкретно нужно?» – нервно воскликнула Чой. «А это вы должны мне сами сказать», – слегка усмехнулся парень. «Ваш особняк, ваши машины, дом на Чеджу, счета. Все это будет и так у вас конфисковано. Если быть точным, возвращено законной наследнице. Надо было убирать доктора, госпожа Чой. Если уж встали на столь скользкий путь, необходимо зачищать всех, кто может что-то впоследствии рассказать». Вот теперь Су Бин Чой испугалась. Она буквально побелела. «Нам даже не потребуется доказывать воздействие на госпожу Сюн, когда происходили процедуры с наследством», — добавил парень. «Потому что она — единственная наследница, раз ее мать и жена ее отца». «Нет», — взвизгнула Су Бин Чой. «Я, это не...» Она опустила голову, дыша, словно после пробежки, а потом она съежилась, словно пыталась вжаться в сиденье. «Время на исходе», — парень посмотрел в окно, резюмируя. «У вас есть срок до 2 часов дня. После этого процесс будет запущен и его нельзя будет остановить. А также, думаю, ваши подельники, из числа сотрудников компании Сюн Инвест, с готовностью переложат организацию преступной группировки на вас». Чой подняла голову, глаза ее были круглыми. «Да-да, доказать, что вы приходили и говорили с ними, не составит никакого труда», усмехнулся парень. «И вот уже на вас будет 3 тяжких обвинения. Попытка убийства в составе группы лиц, убийство по предварительному сговору в составе той же группы лиц, организация мошеннической группы для преступной деятельности в особо крупных. Вы должны меня очень сильно заинтересовать, госпожа Чой, чтобы мы не дали ход всему этому. В зависимости от степени моего интереса, может быть снято последнее обвинение и частично смягчено первое. Надеюсь, вы различаете цифры 11, 25 и пожизненное. Будет, что мне передать, просите о разговоре с прокурором Сюном. Думаю, эту фамилию вы не забудете». Парень усмехнулся и стукнул в окно. Спустя пару мгновений дверь с легким жужжанием отъехала в сторону, и собеседник Чой вышел наружу, а в микроавтобус тут же залезли 2 мужчин. «Понял», — донесся голос снаружи. «Ну, да, ничего себе тачка, всегда думай», — тон сделался наставительным. «Это тебе не Чханвон». В салон залез еще один мужчина, который надевал на Чой наручники, а второй сел впереди, рядом с водителем. «На базу», — скомандовал он, и посмотрел назад, окинул внимательным взглядом задержанную, словно просканировал, кивнул и отвернулся. Шин сел в свой лимузин слева, разумеется, при этом водитель дверь ему не открывал. Возможно, это излишняя перестраховка, но считайте это привычкой. Тот, кто управляет телом, слишком часто наблюдал, как люди решаются устранить все проблемы одним махом, убрав главное действующее лицо. Встретили Шина 2 любопытных взгляда, разумеется, личных помощниц, которые сидели напротив парня. «На бездосом надо привыкать к своему положению, Дон Хёк», — произнес Шин, обращаясь к водителю. «В Бангпы?» «Да, господин Кён», — ответил мужчина. «Господин Кён», — заговорил Юн, охранник. «Все понимаю, Чхоль Су», — откликнулся Шин. «Но пока такие действия возможны, ты же сам понимаешь. А когда станут невозможны, ты будешь не в единственном числе меня охранять». Охранник не ответил, но поморщился. Шин сделал жест Наби, девушка подала его телефон. «Требование прокурорских, чтобы разговор шел без средств связи и тем более записи. Действуй, как задумано», — отправил Шин сообщение Хаджин. Это означало, что все прошло так, как планировалось. «Ну, и дальше с Чой будет работать именно Бин?» «Поняла», — ответила адвокат. Шин убрал телефон во внутренний карман пиджака, нажал на подлокотнике кнопку закрытия перегородки. «Шин», — заговорила Наби, — «а почему ты сел здесь?» «Так принято», — ответил парень. «Что в таких машинах на этом месте сидят помощники?» «Это...» Он сделал жест в сторону соседнего кресла. «Хозяйское место», — продолжил Шин. «Поэтому же Дон Хёк мне дверь не открывал». «Но вряд ли та женщина увидела это», — заметила Досом. «Увидели прокурорские», — ответил парень. «А теперь свяжите факты, что я маячил рядом с Ли и вот это». Досом хмыкнула, кивнула. В этот момент машина поехала. «Шин, а всегда нужно, чтобы не знали, кто главный?» — спросила Наби. «Вы знать должны», — улыбнулся Шин. «А вообще, это трудно скрыть, но очень легко ввести в сомнение, показывая маркеры, которых у главного не может быть по определению. Это заходит мимо оценки. Вот возьмем, например, тебя». «Меня», — удивилась Наби. «Да, наивное личико ты делать научилась превосходно», — усмехнулся парень. «И даже зная, что ты его именно делаешь, все равно попадаешься, потому что считывает подсознание». Девушка отвела глаза, но ее улыбка была лукавой. «Точно так же и с этим», — продолжил Шин. «Разум знает одно, подсознание подсказывает другое. И если кому-то придет в голову идея долбить именно по мне, он сильно подумает, надо ли это делать, а не для того ли я выставлен, чтобы определить источник угрозы. Это безопасность, да?» — серьезно спросила Досом. «Частью, да», — ответил Шин. «А еще это способ жить полегче. Возьмем, к примеру, что я где-то оговорился, а потом, подумав, сказал другое. И это как воспримут, что тебя поправил старший», — предположила Наби. «Совершенно верно», — парень улыбнулся. «Начнут искать этого старшего, ну и добро пожаловать. Выбирайте, семья Сон или семья Ли, ищите. А Шин Кён в этот момент совершенно спокойно зайдет с тыла». «Не очень героично звучит», — с иронией заметила Досом. «Это да», — согласился Шин. «Но мы постоянно будем сталкиваться с людьми, похожими на Матсюн, которые ради денег способны на любую подлость и низость, не говоря уж о преступлениях. И выхода 2, либо действовать так же, «Почему, Досом, я считаю это неправильным?» Девушка задумалась. «Хм», произнесла она, «вряд ли, ну, это же типа войны, а-а, поняла, это игра по их правилам, да, вы меня радуете», девушке улыбнулся Шин. «Именно, нельзя принимать навязанные правила, их для того и навязывают, чтобы выиграть, тактик много, на самом деле, стратегия ровно вот такая, правила должны быть твои, причем, это касается не только больших дел, когда вы будете натаскивать помощников, те должны всегда принимать наши правила, это первое, что они должны принять. Почему, Наби, я выставил правило, что помощнику нельзя спать с руководителем? Я сначала не поняла, ответила та, честно, мы же, ну, она посмотрела на Шина чуть смущенным взглядом, потом подумала, что это, типа, привилегии, продолжила Наби, и этот резон есть, спокойно произнес Шин, то, что позволено королю, не позволено слугам. Досом на это слегка усмехнулась. Они уже привыкли, что Шин с ними говорит наедине, как есть, без красивых синонимов. «Потом я посчитала», — произнесла Наби, — «что это? Ну, контроль. Если это правило нарушено, значит, могут быть нарушены и другие. Но вчера, когда мы поработали с Суген Ним, ну-ну», — подбодрил Шин, улыбнувшись. «Это вызов?» — спросила девушка, посмотрев на парня. «Нарушает же не только помощник, это третий аспект», – кивнул Шин. «Работают же все три, и это одна из линий управления. Например, девушка жалуется вам, что ее склоняют. Повод внимательно посмотреть на деятельность руководителя. С этого все и начинается. Желание использовать власть в личных целях. Сначала секретаршу склонить, потом денег украсть. Но при этом внешне, вы просто девочки, которые рядом со мной по причине давнего знакомства». Шин вздохнул. «Ресурсы конечны», — продолжил парень. «Постоянно контролировать всех, не хватит людей и времени. Плюс, мы привлекаем не дураков, но и они могут забыться, и подумать, что можно обмануть. И да, можно. Тогда человека нужно привести в чувство, дать шанс. Придет, хех, грелка босса, поговорить с секретарем по поводу правил поведения». Шин посмотрел на Досом, или мило поболтать о пустяках, парень перевел взгляд на Наби. «Если человек не поймет, к чему это и продолжит творить всякую дичь, что же, там уже будем смотреть, сделать из него фокус протеста, подставить в качестве слабого звена конкурентам, использовать, как источник дезы, вариантов куча». У Шина брякнул телефон, он достал его, Хюнди, и прислала она вопросительный знак. Парень отправил слово «да», а вот я читала, заговорила Досом, что лучше не брать на работу родственников. Почему тогда у госпожи Сюн так? Шин убрал телефон. Досом, не надо искать универсального рецепта, произнес он, каждый случай уникален. В случае Хюнди ей нужен был такой секретарь, в ком она гарантированно уверена. А про родственников? Скажи это ли, или семье Сон. Родственные связи, это тоже элемент контроля. Родственник попросту застремается совсем-то уж откровенно кинуть. Родня осудит. Ну, и мы поговорим с вами, когда ваши дети начнут искать работу. По лицу Досом пробежала тень, она нахмурилась, но, не в задумчивости, а, как есть, в смущении, она бы вообще залела. «Эй, дамы, вы чего это задумали?» — с опаской спросил Шин. «Ну, Шин», — тихо произнесла Наби, — «от этого же, может и, получится». Парень вздохнул, потер указательным пальцем переносицу. «Так-то вы правильно думаете», — произнес он, — «и врать я вам, не имею права и, самое главное, совершенно не хочу, вы знаете». «Шин», — негромко сказала Наби, — «если получится, я бы хотела оставить, прости мой эгоизм, оставить, совершенно не проблема», — Наби, — ответил парень и на Досом тоже посмотрел, — «проблема потом воспитать, вы как видите такую свою жизнь?» Досом выпустила усмешку, очевидно, уверенно произнесла она, что королю такое позволено, и Шин, это будет моей, девушка посмотрела парню в глаза, и я сомневаюсь, что сможешь официально жениться, — добавила она. Шин вздохнул, «Тогда простите и мой эгоизм», — произнес он, «но поэтому вас две, даже если так лихо сойдутся звезды, что одновременно, одна сможет оставаться с детьми, да, это очень эгоистично», — Шин Ним, с иронией заметила Досом, «даже это предусмотрел», — улыбнулась Наби, Шин усмехнулся, «как раз это, Наби, я оставил на волю случая», — ответил он, «лишь слегка подготовился, понимаете». «Надо оставлять для судьбы возможность остановить меня, если меня понесет куда-то не туда, да и просто, так-то дети меня совершенно не пугают, и если так случится, я буду рад, не вздумайте даже убирать. Более того, наличие детей, это для остальных будет показателем, что у моих дел есть четкое и конкретное будущее. А вот как на это посмотрит Саи, это большой вопрос. Конечно, вряд ли она устроит разборки, но предугадать реакцию сложно. С другой стороны, Дасом права. Да, именно в эту сторону Шина идет. Дело в том, что практика примерный семьянин, с кучей любовниц, это, как ни крути, жизнь во лжи. А на таких уровнях любовниц просто не может не быть. В этих кругах это не просто допускается, а положено. Так вот, к черту эти правила. На этом построена львиная доля всяких историй про шантаж. Это слабая точка. Зачем же предоставлять недругам столь очевидную линию давления? Репутация бабника Чебаля, но при этом не женатого официально, это вполне парадокс, морально приемлемая история. Ну и детям как-то нужно все это будет объяснять и ответить честно, что да, папа вот такой кобель. Дети не всегда будут маленькими, и когда они уже вполне начинают понимать про отношения, можно им просто не врать. Это куда лучше, чем когда отпрыски Чебалей узнают, что папа с мамой активно лицемерит. Выдавать ребенку правдивую картину мира, это ли не задача родителя? Пардон, задумался, произнес Шин. Наби, ты чего еще больше покраснела? Я тоже представила, тихо ответила девушка. Шин усмехнулся. Ну, если соберетесь, улыбнулся он. Надо будет озаботиться хорошим большим домом. Да, Шин Ним, ехидно отозвалась Дасом. Дом понадобится большой. Дасом, ты на что намекаешь? Сощурился парень. Просто большой же дом лучше, ответила девушка. Всем хватит места. Так, но это же хорошо, что готовить будет кому, заметила Наби. Мужчина должен есть дома. Согласна, кивнула Дасом. Да и на работе будет, кому присмотреть, чтобы на стороне не наелся. Девочки, ничего, что я тут, язвительно поинтересовался Шин. Шин Ним, ну, что вы, как вы можете нам помешать? Сделала наивное личико Наби, и тут же нарушила свой образ лукавой улыбкой. Заговор, покачал головой Шин. Около Кашивана Юхилим. Черный генезис стоял возле Кашивана, уже почти привычная картина для его обитателей. Тут теперь на регулярной основе подъезжают такие машинки, словно не Кашиван для студентов, а особняк богатой семьи. Возле машины стояли двое мужчин. Ожидали они одну из двух девушек, которые сейчас беседовали возле подъезда. «Чжи вон, всего неделя», — усмехалась Санен, — «и ты снова увидишься со своим любимым». «Так», — сверкнула глазами Су, — «любимым собеседником», — ехидно уточнила Санен. «Так что можешь даже не выдыхать, а готовить новые эпитеты. Шин оценит, я уверена. Ваш кобелина», — процедила Чжи вон и вздохнула. «Я понимаю, вам кажется, что все от вашего парня без ума, но это не так». «Ну, да», — ухмыльнулась Санен. «Особенно это в последние дни заметно». Чжи вон скривилась. «Хорошо, он у вас красавчик, каких мало», — фыркнула она. «Все хотят к нему в штаны забраться». «О, да», — осклабилась Санен. «Хотят многие, но достанется он только нам». Чжи вон на это головой покачала, вздохнула. «Слушай, а можешь ненадолго выключить то, чем ты сейчас думаешь?» — язвительно спросила Су. «И на минуточку голову задействовать?» «Зачем?» — удивилась Санен. «Мне и так отлично». Чжи вон не выдержала и приложила ладонь к лицу. «Ама, дочь уважаемого человека», — пробормотала она, — «а на деле какая-то озабоченная самка». Санен выдала улыбку во все зубы. «Имею право», — с превосходством заметила она. «Хрен наспоришь, ты еще не замужем за ним», — ядовито заметила Чжи вон. «И вам с сестрой еще как-то его надо поделить. А кто тебе сказал, что мы будем делить?» С лица Санен не сходила ухмылка. «Нам и так хорошо». «Ама, 21 век», — вздохнула Су. «Вы, современные женщины, из богатой семьи, что, не нашлось других вариантов? А зачем мне искать эти варианты?» — спокойно спросила Санен. «Вот же, рядом, мозги, красавчик, популярный, накачанный, не старый», а потом приставила руку к животу и показала один неприличный жест. «Тут все в порядке», — усмехнулась она, качая кулаком. «И в плане своевременной твердости, и в плане размеров». Чжи вон опять приложила ладонь к лицу. «Санен, ты себя вообще слышишь?» – произнесла она. «Ты про муж мужика, а не про племенного быка говоришь». «Вот именно», – усмехнулась Санен. «И муж, и парень, и вот это. Скажи, за каким демоном мне еще кого-то искать, если тут такое удачное сочетание? Мама с папой одобряют». «Да ладно», – удивилась Чжи вон. «А они про ссору знают? А ты думаешь, удалось бы это скрыть?» — иронично поинтересовалась Санен. «Да», — пробормотал Чжи-Вон. «Знаешь, что я тебе скажу?» «Да-да», — откликнулась старшая Сон. «Когда-нибудь ты придешь ко мне с вином», — произнесла Чжи-Вон, «и мы будем обсуждать одного кобелину. Я чуть не наяву вижу этот момент. Ну, может быть, не отрицаю», — кивнула Санен. «Иногда его реально хочется прибить. То он сли, то сюн, то еще какие-то срочные дела, как сегодня. Но ничего, мы решим этот вопрос». Чжи-Вон на это лишь вздохнула. «С таким видом, каким сообщают о неизлечимой болезни», — запищал замок, дверь распахнулась. Из подъезда вышла Сора. «Вот», — протянула она Чжи-Вон пакет. «Не думала, что когда-нибудь я буду гостинцы возить», — заметила та. «Тем более, не вам, а от вас. Я и тебе положила, Чжи-Вон», — улыбнулась Сора. «Сверху. Будем, что покушать в дороге». Су покачала головой. «Взяла пакет, Сора», — заговорила она. «Ладно, у этой, если замкнула, то пока не получит свое, не успокоится. Но-но, это логически правильное решение». «Да, с точки зрения поехавшей на мужике», — фыркнула Чжи-Вон. «Он вами крутит, а вы лыбитесь во все зубы. Он с бабами другими спит. Это что, нормальное положение вещей? Ну, ответь, понимаешь, Чжи-Вон», — а заговорила Сора. «Причем спокойно так, негромко. Скажи, а что ждет дальше? Тебя?» — спросила младшая Сон. «Не завтра, а лет через 10-20, когда тебе будет за 40. Прости за грубость, но у кого ты будешь сосать, чтобы твой текущий уровень сохранился?» «Что?» — изумленно спросила Чжи-Вон. «Ну, ответь», — продолжала Сора. «Вот есть Шин. Рядом с ним у меня, лично у меня, будет такое будущее, какое я захочу. Я захочу. Вот надоест мне вся эта кулинария, я приду к нему и скажу сделать мне ребенка. Как вариант, даже если бы он мне не нравился, как парень, я бы согласилась. А здесь, как удачно, необходимость совпала с желанием. Да мне папа скажет отойти, я откажусь от всего и останусь рядом с Шином. Потому что он мне даст все, что мне захочется. Ты что, так и не поняла? Вот она, Сора ткнула в сторону сестры. Санен усмехнулась. И те, кого ты видела, продолжила младшая Сон. Они все сами захотели. Это же условие. Его условие. Да, иногда. Сестры переглянулись с понимающими усмешками. Люди не сразу понимают, что хотят, произнесла Сора. Но ничего, Шин объяснит, что нужно хотеть. Вы, Чжи-Вон помотала головой. Да у вас тут натуральная секта. Вам же мозги промыли. Да и похрен, заметила Санен. Что-то я не видела скорбных лиц. Да, особенно на Бескалица, сощурилась Сора. Какого демона ты меня в Тыджине не остановила? Тоже бы уже знали, в чем дело. Ну, да, ты себя-то видела? С опаской откликнулась Санен. Мне, знаешь ли, глаза новые не выдадут. Ой, да что бы было-то? Фыркнула Сора. Знаете что, заговорила Чжи-Вон. Поеду я. Ну вас, это еще надо посмотреть, кто из вас больше поехавшая. Генезис, сверкнув черным полированным боком, выехал со двора. «Как думаешь, она достаточно заинтригована?» — спросила Санен. «Ну, это твоя подруга», — ответила Сора. «Но судя по твоим же рассказам и тому, что вы подруги». «Эй, на что это ты намекаешь?» — с подозрением спросила Санен. «Я не намекаю, я прямо говорю, что друзьями не становятся люди сильно отличающиеся», — насмешливо ответила Сора и добавила, покосившись на сестру, «и вкусы у них частенько совпадают». «Сора, все, уже можно остановиться», Чжи-Вон уехала, усмехнулась Санен. «Но знаешь, сосать, сестра моя, откуда такие плебейские замашки?» «А что, я неправду сказала?» — спросила Сора. «Не такая судьба ее ждет, если она продолжит в том же духе?» «Можно же было выбрать менее яркий термин», усмехнулась Санен. «Оральные ласки, минет, в конце концов. А как от этого поменяется суть?» — фыркнула Сора. «Зато в голову точно залетело. Да уж, теперь я вряд ли забуду». «Ну, нам-то можно не беспокоиться», — усмехнулась Сора. «Как говорится, объект интереса в доступе». И зачем-то правую руку сжала, будто держит что-то продолговатое. На ее губах мелькнула довольная ухмылка. «Ты только дома такое не вывези, ладно?» — произнесла Санен. «Сама не брякни, Анни», — хихикнула Сора. «Чжи-Вон-то права, у тебя реально посвистывает. Ой, на себя-то посмотри. Около 3 часов дня. Офис Хита Инк. Шин оглядел стопки серых картонных папок, лежащих на столе. 27 человек, плюс 4, которые будут играть в финальном акте. Эту работу проделала Номи Хён с помощницами. Сегодня это все было распечатано, разложена по группам. Завтра Рюдхэхо и его люди будут беседовать с теми, кто работает у строителей, в службе главного инженера и энергетика. Таковых 18 человек, бригадиры, мастера, те, кто работает непосредственно в конторе, делая отчеты. Рюдхэхо с сотоварищами, имея на руках реальные данные, будут вдумчиво интересоваться у коллег, почему же не сходятся циферки, на каком этапе шла фальсификация, кто причастен и не хочет ли этот причастный облегчить свою судьбу. Адвокатский корпус будет заниматься административным отделом. Они будут интересоваться, почему договоры на аренду заключены с нарушением правил, а именно, к примеру, почему счета указаны не те, которые положено. Кто отдавал приказы указывать именно эти реквизиты? Не хотят ли сотрудники свалить вину на главного? И все это будет производиться, разумеется, под запись, насквозь официально. Некто Шин и Номи Хён будут анализировать поступающие данные и вставлять новые детали пазла в общую картину. Но, в принципе, уже можно брать за мягкие места. Завышение смет, привлечение фирм-подрядчиков по родственному критерию, фальсификация первичных документов, банальное воровство, причем, как напрямую денег, так и материальных ценностей. Дураки? Нет, наглецы. Хотя и дураки тоже. Просто им много лет сходило все с рук, вот и расслабились, перестали осторожничать. Скорее всего, Шин был в этом практически полностью уверен. План был в том, чтобы создать такие проблемы собственнику, чтобы компания попросту развалилась, и все хвосты в воду. В случае, когда Хюн Дибы лихорадочно искала способы, как не обанкротиться, ей было бы не до обнаглевших менеджеров.